Хотя, конечно, из письма он уже знает, как она может быть тверда. «Что-то у вас там не так», — писала она Джиллен. «Уходи от него. Поселись отдельно в доме, где ты будешь сама себе хозяйка. Или возвращайся сюда. Все бросай и приезжай». «А она хочет сказать, что Джимми в Тусоне больше не объявится», — поспешно вмешивается Джиллен. «Если его разыскивают, поверьте, он это знает. Он, конечно, глуп, но не до такой же степени. Не станет он больше торговать наркотиками в городе, где покупатели у него умирают». Гэри вынимает визитную карточку и протягивает ее Джиллен. «Не хочу вас пугать, но мы здесь имеем дело с опасным субъектом. Позвоните мне в случае, если он попытается с вами связаться. Буду признателен». «Он не попытается», — говорит Салли. «Она положительно не способна держать язык за зубами. Это что-то невозможное. Что с ней происходит?» Этот вопрос читается в негодующем взгляде Джиллиан, и его же задает себе сама Салли. «Просто у этого следователя такой озабоченный вид, когда он на чем-то сосредоточен. Видно, что он неравнодушный человек». Человек, которого, когда найдешь, наконец-то, ох, как не хочется потерять. «Джимми знает, что между нами все кончено», — объявляет Джиллен. Она идет налить себе чашку кофе и незаметно толкает Салли локтем в бок. «Что с тобой?» — шипит она. «Ты можешь помолчать?» Она вновь оборачивается к Гэри. «Я очень ясно дала понять Джимми, что нашим отношениям капут. Вот почему он не станет пробовать со мною связаться. Наша связь — это уже история». «Машину вас придется изъять», — говорит Гэри. «Естественно», — Джиллиан самовеликодушие. «Минутки через две этого типа, даст бог, здесь не будет. Какой вопрос?» Гэри встает и приглаживает руками свою темную шевелюру. «Теперь ему пора уходить. Он знает это, но ноги его не слушаются. Вот так бы стоял весь день и тонул вновь и вновь, глядя в глаза Салли. Вместо этого он берет свою чашку и несет ее к раковине. «Ну зачем? Не беспокойтесь, пожалуйста», — проникновенно говорит Джиллиан и изнывает нетерпение сплавить его как можно скорее. Салли с улыбкой наблюдает, как бережно он опускает в раковину чашку и ложечку. «Если вдруг пачи и чая не случится что-нибудь, я до завтрашнего утра в городе. Ничего не случится», — обещает ему Джиллиан. «Уверяю вас». Гэри вынимает блокнот, который заносит себе на память всякие мелочи, и раскрывает его. «Я буду в мотеле, вам сюда!» Он поднимает голову и видит сейчас только серые глаза Салли. «Мне его рекомендовали в бюро проката машин». Салли известна эта дыра по ту сторону развилки, неподалеку от овощной палатки и фирменной закусочной куры-гриль, которая славится своим превосходным луковым гарниром. «Ей дела нет, что он...» остановился в зачуханном мотеле. Ей все равно, что он завтра уезжает. Она, если уж на то пошло, уезжает тоже. Еще чуть-чуть ее с девочками здесь след простынет. Если пораньше встать и не тратить времени на утренний кофе, можно попасть в Массачусетс уже к полудню. Отдергивать после ланча занавески, впуская солнце в сумрачные комнаты, тетушка. — Спасибо за кофе, — говорит Гэри. Взгляд его падает на подоконник, где чахнет полуживой кактус. «У вас тут определенно не лучший экземпляр. Он в плачевном состоянии, можете мне поверить». Этой зимой Эд Борелли преподнес на Рождество всем дамам в школьной канцелярии по кактусу. «Поставить на окошко и забыть», — посоветовал коллегам Салли, когда поднялся ропот на тему, кому нужен такой подарок. И сама именно так и поступила, хотя... могла время от времени плеснуть ему на блюдечко водицы. Но чем-то этот кактус привлекает внимание Гэри. У него снова озабоченный вид. Он возится, пытаясь достать что-то, застрявшее между блюдцем и горшком, в который посажен кактус. Он поворачивается к Салли, и Джиллиан с таким страдальческим лицом, что первая мысль у Салли, не уколол ли он себе палец. «А дьявол!» — шепчет Джиллиан. «В руке у Гэри!» Серебряное кольцо Джимми. Вот чем объясняется это страдальческое выражение. Сейчас ему начнут врать. И он это знает. Скажет, что видит этот перстень первый раз в жизни, что купили его в антикварной лавке, что он, должно быть, свалился к ним с неба. «Красивое кольцо», — говорит Гэри, — «очень необычное. У Салли и Джиллиан не укладывается в голове. Как такое возможно? Они доподлинно знают, что это кольцо было на пальце у Джимми, и вместе с ним зарыто на заднем дворе. А между тем вот оно, в руке следователя. И смотрит следователь теперь на Салли. Он ждет объяснений. Да и как иначе?